Четвертое. Князь Адоевский прожил довольно долгую жизнь, 1803-1869. Пережил сложную философскую эволюцию. В его философском творчестве следует отметить три периода. Был исключительно плодовит как литератор, часто предпринимал издание сборников и журналов. Это была очень разносторонняя и деятельная натура. Но при всей пестроте его интересов и занятий он всегда оставался мыслителем. Всегда стремился к строгой систематичности в своих построениях. Его значение в развитии русской философии раньше недостаточно учитывалось, но с тех пор, как появилась обстоятельная монография Сокулина о нем, можно считать установленным, что Адоевскому должно отвести очень значительное место в развитии русской философии. В Адоевском поражает многосторонность его интересов. Он, как впоследствии Герцен, очень интересовался естествознанием и пришел к философии, как он сам свидетельствует, от естествознания. Надо при этом иметь в виду, что в естественных науках его интересовали и факты, и общие идеи. От интереса к фактам у него всегда ясно проявлялся принципиальный реализм, твердое и бесстрашное следование положительным данным знания. От интереса к общим идеям естествознания у Адоевского развились философские интересы. Жил он ведь в эпоху яркого и победного развития натурфилософии. Всю жизнь Адоевский интересовался философией, точными науками, во всю жизнь был и литератором. Не отличаясь большим дарованием в сфере литературы, Адоевский все же писал очень много, и среди написанных им вещей найдется немало очень удачных. Интересно тут же отметить, что Адоевский оказался очень хорошим писателем для детей, что, как известно, встречается редко. Его сказки «Дедушки Иринея» сохраняют свою ценность до ныне. Особенно надо подчеркнуть его исключительный интерес к вопросам эстетики, в частности к музыке, которую он знал очень хорошо и которой посвятил немало своих произведений. Надо, наконец, указать и на то, что Адоевский постоянно уделял много внимания вопросам социального и экономического порядка. Как свидетельствуют многие тирады в его «Русских ночах», он очень глубоко чувствовал все первостепенное значение этих вопросов для нового времени. В многосторонности интересов у Адоевского проявилась широта его духа, а вместе с тем он постоянно стремился к философскому синтезу, подчас и рискованному. Поэтому его никак нельзя упрекнуть в эклектизме. Во все периоды его развития у него ясно выступают его центральные убеждения, вокруг которых он пытался строить свою систему, и если не всегда ясно, как он сводит к единству разбегающиеся в разные стороны положения, то сама тенденция к систематичности стоит у него вне сомнения. Адоевский очень рано, 13 лет, поступил в университетский пансион в Москве. Директором этого пансиона был профессор Прокопович Антонский, ученик известного нам деятеля масонства в XVIII веке Шварца. Хотя Прокопович Антонский сам не был масоном, Но, по справедливому замечанию Сакулина, через него, конечно, переходили к воспитанникам идейные традиции масонства. Отрицать историческую преемственность здесь никак не приходится. В числе преподавателей был знакомый нам профессор Давыдов. Позже туда вошел яркий проповедник шеллингианства профессор Павлов. Уже в пансионе Адоевский стал заниматься философией, делал переводы из древних и новых авторов, в том числе Шатобриана, конечно же, его «La génie du christianisme» — «Гений или дух христианства». В пансионе Адоевский много занимался музыкой, в том числе и теорией музыки, в чем сразу обнаружил очень много вкуса. По выходе из пансиона Адоевский попал в литературный кружок Раича, где читал свой перевод Окена, потом, как мы видели, образовал вместе с другими юношами общество любомудров, в котором был его председателем. В том же году Адоевский вместе с Кюхельбеккером затеял издание «Мнемозины», нечто вроде периодически повторяющегося альманаха. В статье от издателей Адоевский ставит «Мнемозине» задачу положить предел нашему пристрастию к французским теоретикам и распространить несколько новых мыслей, блеснувших в Германии, и в то же время обратить внимание читателей на сокровища вблизи нас находящиеся, то есть проложить путь для самостоятельного русского творчества. Когда «Мнемозина» перестала выходить, любомудрые стали издавать журнал «Московский вестник», который и выходил под редакцией Погодина, увлекавшегося тогда шеллингианством с 1827 по 1830 год. Журнал этот, в котором Адоевский принимал деятельное участие, внес очень много в развитие философской культуры в России. В нем помещалось много статей по философии, по эстетике. Адоевский вскоре переехал в Петербург, где свел очень тесную дружбу с Виланским. В это время он особенно внимательно изучал Окена, затем Шеллинга. В последней книге «Мнемозины» Адоевский защищает необходимость познания живой связи всех наук, иначе говоря, необходимость исходить в изучении отдельных сторон бытия из гармонического здания целого. Он задумывает издание философского словаря, для которого уже готовил некоторый материал. Так в четвертой части «Мнемозины» напечатан его этюд об Элейской школе. В другой части «Мнемозины» раскрывается идея знания, выводимая из понятия абсолюта по Шеллингу. К этому примыкает ряд ненапечатанных этюдов, ныне открытых и изложенных Сакулиным в его книге. В этих этюдах, написанных в духе Шеллинга, Адоевский занимается уже не вопросами натурфилософии, а проблемами человеческого духа, вопросами этики, эстетики, гносеологии. Особенно интересны его эстетические идеи. Надо иметь в виду, что еще до знакомства с Шеллингом Адоевский стремился к построению эстетики. Знакомство же с Шеллингом внесло существенные изменения в эстетические взгляды Адоевского. Он стремится ныне и в эстетике исходить из понятия абсолюта, а в философии музыки особенно пользуется принципом полярности. В литературных произведениях этого периода Адоевский отрицательно относится к мистике. Очень сдержанно он относится в это время и к вопросам общественной жизни. Оставаясь верным началом гуманизма, Адоевский подкрепляет их в это время отвлеченными этическими соображениями. Таков Адоевский в 20-е годы. Это период увлечения Шеллингом и попыток построения на основе трансцендентализма общих концепций по гносеологии, этики, эстетики. Но с переездом Адоевского в Петербург, 1825 год, с женитьбой его, начинается новый период в его философских исканиях. Адоевский постепенно отходит от Шеллинга, чтобы отдать дань мистицизму.